В глазах стояли розовые, трепетные в свете фонарика пятна тела и мягкие складки, вызывая знакомое напряжение. Это скрытое напряжение, бессознательно искавшее выхода все эти дни, подавленное и, быть может, еще более раздраженное пережитой тревогой и усилившееся к ночи, и едкий запах от крови, который он особенно ярко чувствовал, раздражали до боли. Резаки растирали вздувшиеся от напряжения руки со струйками и мазками, ругались и спорили, полупьяные, странные, в тусклом свете от фонаря. Корнет тронул одного резака за голую руку и сказал резко: «Дай мне». «Умеючи, барин, надо», — грубо ответил старшой. «Последнего подавай». «Дай», — требовал корнет, — «разговаривай еще». «Сладость какая!» — усмехнулся старшой и протянул нож. Корнет не слыхал. У него до боли сводило в пальцах и дрожало внутри, когда сжал он еще теплую рукоятку ножа, стиснул зубы и ждал, когда, наконец, подтащат брюхатую свинью, которая как-то странно осела к земле, точно влипла, не чувствуя ударов сзади. Она уткнула широкий пяток в землю и выла хриплым, просящим визгом, упиралась передними кривыми ногами и издали, в пятне фонаря, казалась похожей на толстое, короткое, свежеоструганное бревно. «Да ну же! Скорей!» — хотел крикнуть корнет. Он переступал с ноги на ногу, сорвал и швырнул манжеты и отсучил правый обшлаг, обнажив тонкую белую руку. «Давай, что ли?» — кричал торопивший сколкой колбасник. Он разбежался и ударил в брюхо сапогом, как по тугому, набитому тряпками шару. Свинья перевела на тоненький визг и чуть-чуть подалась. Нет, она не хотела отлипнуть от земли. Она наползала, цепляясь за каждую неровность, за каждый вершок, взрывая пятаком борозду. И все-таки ее допихнули до умятого темного и смоченного круга и повалили на бок. И когда она дергала тонкими кривыми ногами, тяжко ходя вздувшимся животом, все увидали темно-розовые соски в два ряда и бок, измазанный кровью. Корнет нагнулся. «Сюды бей, сюды!» — кричал над ухом резак, тыкая в вязкое тело пальцем. «Прямей!» Корнет срыву ударил и выхватил. Дрогнула и заходила перед глазами бело-розовая и горячим брызнула на лицо. Другой докончил, что так неудачно начал корнет. А он стоял и дрожал, отряхивая пальцы и осматриваясь, чем бы, даже забыл слово и повторял, чем, чем бы. И, раскинув руки, побежал прямиком, на ходу нагибаясь и вытирая траву. Прокул поднял оставленные манжеты. «Поросая», — сказал он, — «черевая». Была ночь, когда закончили колку. Поразительно тихая после визга и гомона. Дальше к закату передвинули звезды. Внизу на лугах потянул один коростель, послушал. Чуть издалека сказал другой и тоже послушал. И еще. Спрашивали что-то или сторожили луга. Далеко проходила гроза. Мигали зорницы. Шел пятый час. Пала большая роса. Такая роса, что капала с листьев. Молодые чижи уже завели болтовню в березах. Со двора доносились крики, понукания колбасника. Корнет почти не спал в эту беспокойную ночь. За стенкой все просыпались и плакали дети. Вскакивала и топала босыми ногами фрейлин. Слышался ее встревоженный голос. «Да никто не ходит. Спи!» И попискивающие голоски слышал корнет. Должно быть, переборка неплотно подходила к стенам. Чуть забылся и сейчас же проснулся от толчка в сердце. Было душно в комнате. Хотелось пить. Встал и открыл окно. В небе светлело. Но на дворе было смутно. неясные тени бродили и перебегали.